которому никто и ничто не указ. Тогда разреши мне одной общаться с людьми своего круга. Все очень просто, тебе решать. Я такой, какой есть, и не собираюсь меняться и угождать кому бы то ни было, даже тебе. Твое право. Но и ты не можешь заставить кого-то принимать тебя таким, в том числе и меня. Так дело в тебе, да? А не в ком-то другом. Ты хочешь, чтобы я изображал из себя твоего Артура, но я не он, я это я. Артур тут вообще ни при чем. Саша стиснула зубы. Послушай, что тебе мешает завтра поехать и поужинать со своими друзьями? Я пойду на свой прием, сбегу пораньше и, возможно, приеду к тебе в Море. И что, пойдешь в дешевый кабак? Придворная дама покидает дворец и снисходит до своего нищего возлюбленного. Раз я недостаточно хорош, чтобы ты брала меня с собой, тогда я завтра же вылетаю в Лондон. Изначально он именно это и собирался сделать. Неожиданностью было как раз решение остаться дольше. Дело твое. — тихо ответила она. — Я стараюсь изо всех сил. Лайм, мы слишком разные. Конфликты будут неизбежны, и мы это с самого начала понимали. — Да, понимали. Я только не думал, что предметом этих конфликтов стану я один. Сколько, по-твоему, унижений я могу терпеть? Ты говоришь мне, как вести себя в твоей галерее, что мне делать и чего не делать, чтобы, не приведи Господь, твои клиенты не оскорбились. Я должен ходить на цыпочках, не сметь тебя целовать. Рюмку себе налить не могу. А если я хочу пойти с тобой на маломальски серьезные мероприятия, будь любезен принарядиться, как юный лорд, и вести себя, как солидный банкир. Саша, я художник, не дрессированная обезьянка и не банкир. Я не позволю тебе издеваться надо мной. Никто и не издевается, мы живем в двух разных измерениях. Рано или поздно это должно было случиться. Если мы хотим, чтобы у нас что-нибудь получилось, придется проявить максимум понимания и гибкости. Для обоих их роман был пока большим вопросом. Сейчас еще больше, чем когда-либо. Особенно, если он будет настаивать на своем разудалом образе жизни и при этом повсюду ее сопровождать. Это были две несовместимые вещи. Она предупреждала его с самого начала. Повторяю, я не позволю тебе командовать мной. Я завтра же улетаю в Лондон. Когда разберешься со своей системой приоритетов, позвони. Саша слушала его, и ей хотелось кричать. «Дело вовсе не в приоритетах, Лайм», — ответила она, отчаянно стараясь не потерять самообладание. Убеждать его было все равно, что говорить с рассерженным ребенком. «Дело в существующих в мире порядках, которое ты никак не желаешь усвоить. Это все равно, что вступить в клуб. Если ты хочешь в него вступить, ты должен подчиняться его правилам. Этого, Саша, ты от меня никогда не дождешься. Никогда. Если бы я хотел этого, то продолжал бы жить с отцом в Калифорнии и выслушивать его бред. Мне больше никто не указ, и ты в том числе. Если ты хочешь, чтобы я был в твоей жизни, принимай меня таким. Но не заставляй подчиняться правилам. Если ты меня любишь, никаких правил существовать не должно. «Правила есть всегда», — с грустью констатировала Саша. «Я и сама вынуждена жить по этим самым правилам. Я не могу вести себя так, как мне нравится. Я не могу появиться в галерее в джинсах или в ковбойских совпагах и бейсболке. Я должна выглядеть так, как принято в этом обществе. Быть с приличной прической и на приемах в вечернем платье. Я должна вести себя в соответствии с их приличиями, которые я, впрочем, разделяю, потому что правила этого общества мне близки. Это мои правила. Это правила цивилизованных людей. И у меня нет ни малейшего желания ими пренебречь. А я не желаю быть цивилизованным. Я хочу оставаться собой. Хочу, чтобы меня уважали и принимали за то, что я такой, а не потому, что я умею прикидываться своим и готов вылизывать чужие задницы. Никто и никогда не заставит меня ни перед кем присмыкаться. В Лайме говорили какие-то детские обиды и комплексы, Даже Саше было заметно, что он злится на нее куда сильнее, чем она того заслуживает.